Глава 7. Андрюха сильно устал. Готовить ужин вызвался я. Перед тем, как сесть за стол, решил вернуть долг. «Интересно», — пробормотал Андрюха, уставившись на пачку кредитов. «Вечером деньги в руки не дают, примета такая. Положи на подоконник и колись, где взял». Я положил деньги на деревянный подоконник, и мы сели за стол. К пельменям приготовил салат из огурцов и помидоров, а также два блюда с перченым уксусным раствором и сметаной. Майонез в этих краях делают, но он достаточно редкое явление и портится так же быстро, как и сметана. Точнее, прокисает, потому что сделан без химии. Земной — это сплошная химоза. Несколько часов назад в гости заскочил кореец Джунг Вон и попросил помощи, начал рассказывать я. Поехали охотиться на суратов, а встретили бругара. Андрюх потребовал подробного рассказа, и пришлось пересказывать все до мельчайших событий. Когда закончил, он спросил: «Не врешь, что в сустав коленный попал?» «Смысл мне врать?» — удивился я. «Целил при выстреле в голову, а попал в сустав. Счастливая случайность, не иначе». Андрюха протянул мне руку. Я улыбнулся и пожал ее. «Мои поздравления, Никитос», — сказал он. «Тебе реально повезло. Не попади в колено, переварил бы вас уже бругар. Жрет он много и постоянно. Опасный хищник. Хорошо, что убил его. Немного уважения от жителей поселка не помешает. Теперь тебя знают, и знают как хорошего охотника. Через пару дней в соседних поселках будут рассказывать байки про новичка, убившего бругара чуть ли не голыми руками. Тут, как везде, любят преувеличивать, помяни мое слово. Обычно, когда появляется бругар, мы их толпой валим. 5-7 машин с бойцами пичкают зверя пулями, пока тот не помрет. Живучие они. Перебивать ноги никому не удавалось, но на заметку взять стоит. Думаю, что крупный калибр вполне способен разнести коленный сустав бругара. Впрочем, от крупнокалиберного пулемета он и с целыми ногами неплохо помирает. Сваренные пельмени почти закончились, и я закинул в кипящую воду вторую партию. Местные пельмени, если честно, так себе. Из говядины и свинины, что радует, но с излишним количеством специй, не особо хорошим тестом и некачественной лепкой. Пельмени нужно делать с душой. Помнится, в армии во времена службы в Сирии под Новый год мы решили налепить пельмени. Руководить процессом вызвался старшина Любимов. Хороший мужик. Не любил, когда к нему обращались по фамилии. Просто Василий Степанович. Я, как один из умеющих почти все и вся, пошел под его руководство. Тогда ты узнал, что лепить пельмени, а также готовить тесто и фарш, я не умею. В правильно слепленном пельмени должно быть оптимальное соотношение свинины и говядины, а фарш не должен прилипать к тесту. Также в фарш нужно обязательно добавить свиного сала, иначе не будет сока. В закинутом в кипящую воду пельмени фарш варится в собственном соку, и этот сок не должен вытекать. Переваривать пельмени нельзя, иначе тесто будет рваться, и сок пропадет. Сок внутри пельмени – важный момент. Правильные пельмени – очень вкусное блюдо. В местных пельменях нет сока. Как-нибудь я куплю нужных ингредиентов и слеплю правильные пельмени. Устроим небольшой праздник. Думаю, что Кейли будет рада. Когда же уже моя рыжая подружка выздоровеет? «Завис, Никит?» — спросил Андрюха и тем самым вывел меня из размышлений. «Нет», — улыбнулся я. «Жду, пока закипят. Плиту потом отмывать не хочется. Ты первую партию давай доедай». Андрюх кивнул, закинул в рот очередной пельмень и, медленно его разжевывая, начал рассказывать. «В общем, поездка в двойку принесла плоды. Пока я там находился, успел связаться с Бодровым и услышать историю поездки к пану. На завтра план следующий. Утром приедут Максим Ефименко и Алена Ревенко. Встречаем их мы. Алену везем к жене Модеста, а Максим едет к нам. Все, что невозможно купить в наших краях, они привезут из Светлого. Затем, ближе к обеду, поедем к одному из местных фермеров затариваться мясом. После обеда 3 часа будут свободны. Занимаемся всем, чем пожелаем. В 4 выдвигаемся в сторону Чистого озера. Мы должны приехать туда первыми. Модест с женой тоже поедут. На 3 машинах двинем, потому что везти много чего придется. Веселье начинаем в 7. «С посиделками понятно», — кивнул я, аккуратно помешивая кипящие пельмени. «Что с главным весельем? Фейерверк во сколько запускать будем?» «Точно не завтра», — ответил Андрюха. «Сперва погуляем, а в ходе гулянки и фейерверк обсудим. Давай, пельмени доставай, а то я совсем не наелся». Спать легли в полночь. Сон пришел на удивление быстро. Что снилось, я не запомнил. «Ник, проснись!» Я открыл глаза и увидел обеспокоенное лицо Андрюхи. Луна светит в окно и неплохо рассеивает полумрак. «Что-то случилось?» — тихо спросил я, стряхивая остатки сна. «Случилось», — ответил Андрюха. «Тишину можешь не соблюдать. Проблема не у нас, а у Модеста». Он показал мне рацию воки-токи и добавил. «Пару минут назад вызвал меня. Говорит, что у него во дворе кто-то шастает. В дом пока не ломится. Собака молчит, а это значит, что ее либо усыпили, либо убили. Последнее, скорее всего, вернее. Собирайся, пошли». На сбор мне потребовалось 2 минуты с небольшим. Схватив автомат и пистолет, я вышел во двор и увидел Андрюху с автоматом АС «Вал» в компании спокойно лежащего на траве Пушка. «Пушок с нами. Пошли. Транспорт брать нет смысла. 5-7 минут легким бегом, и мы на месте». Пока бежали, думал о воздухе. Здесь он другой. Совершенно другой. Такой же, как на Земле, по составу, но без вредных примесей, которые сотнями лет выбрасывали в атмосферу Земли. Даже воздух сибирской тайги не способен сравниться чистотой с местным. Не испортили этот мир люди. Пока не испортили. До дома Модеста осталось не больше 100 метров, и мы сбросили скорость. Пушок абсолютно спокоен. «Забыл спросить», — шепотом заговорил я. «Пушок способен завалить Бругара?» «Может, и способен», — так же тихо ответил Андрюха. «Но он не дурак. Тягаться с Бругаром в прямой схватке — самоубийство даже для Саблезуба. Таких тварей надо на расстояние валить». К забору подошли абсолютно бесшумно. Поселок спит. Тишина стоит почти гробовая. Ни лая собак, ни каких-либо других звуков. В такой тишине малейший звук слышится за десятки метров. «Пушок, в разведку!» — предельно тихо дал команду Андрюха. Пушок непринужденно оттолкнулся от земли и с легкостью перемахнул 2-метровый забор. Приземлился он беззвучно и спустя пару секунд пропал из виду. «Что-нибудь видишь?» — поинтересовался я, изучая участок Модеста Карандашова сквозь щели в горбыле, из которого сделан забор. Андрюха покачал головой и беззвучно снял автомат с предохранителя. «Я за оружие решил пока не браться. Кто знает, вдруг Модесту шорохи с просонья послышались». «У Модеста 5-летний кавказец дом охраняет», — прошептал Андрюха, продолжая глядеть в щели забора. «Обучена собака хорошо. Кличка Стрела. Днем лает крайне редко. Ночью почти никогда не лает. Если кто-то забирается во двор, лает грозно и громко. Неважно, на зверя или человека. Если она не залаяла, значит, ее, скорее всего, убили, потому что в усыпление я не верю. На появление Пушка мы ее проверяли. На безопасном расстоянии лает, а при его приближении начинает истошно скулить. Лая и скуления не слышу». Тень, мелькнувшая надо мной, заставила ломануться влево, прямо на Андрюху. Чудом удалось не упасть и не свалить товарища. Пушок, сволочь. «Никитос, спокойней будь», — прошипел Андрюха и повернулся к усевшемуся на траву Пушку. Спросил: «Что там?» Пушок лениво зевнул и стукнул передней лапой по земле, сковырнув ее когтями. Андрюха щелкнул предохранителем автомата, снял с пояса рацию, включил ее и дал команду: «Врубай свет, Модест! Пушок совсем разобрался!» Через несколько секунд на территории участка зажглись мощные диодные прожекторы и стало светло, как днем. Внутрь мы вошли через ворота и сразу же подметили, что одна из деревянных створок гаража приоткрыта примерно на метр. Из терраски выбежал Модест в одних трусах и сланцах с сайгой 12-го калибра в руках. На Пушка он не обратил внимания и коротко сказал: «Я стрелу проверить!» Модест рванул в дальний конец участка, а мы пошли к гаражу. Пушок интерес к происходящему потерял и улегся на траву. Первым в гараж заглянул Андрюха, не забыв включить прихваченный с собой фонарь. Спустя несколько секунд он тихо пробормотал: «Перестарался, Пушок». Я зашел внутрь и увидел лежащего рядом с машиной человека. Машина у Модеста отечественная. Сурового вида УАЗ «Хантер» с открытой водительской дверью. Человек, лежащий в метре от двери, необычным не выглядит. Мужик чуть старше 30, с сильно бледным лицом, одетый в черный тряпочный костюм. Рядом с ним лежат несколько отверток, включенный диодный фонарик и небольшая коробочка. Вдвоем мы выволокли труп на свет и занялись осмотром. Никаких видимых повреждений на теле не обнаружилось, а вот воняет жутко. В момент смерти мужик обделался. Как по маленькому, так и по большому. Вернулся Модест и сообщил: «Стрела жива, но парализована. Дротик у нее из шеи торчит. Шныры недоделанные». «Пан не дремлет», — сказал Андрюха, глядя на лежащего на земле мертвеца. «Скорее всего, прослушку с функцией записи устанавливал этот тип. Сегодня установили бы, а через несколько дней сняли. «Молодец, Модест. Хороший у тебя слух». «Не слух хороший, а конец», — довольно ухмыльнулся Модест. «Отлить мне среди ночи приспичило. Вышел на терраску и услышал неладное. Этот», — он указал на мертвеца, — «тишину не особо соблюдал. Гремел в гараже, как слон в посудной лавке». «Сам все уберешь», — сказал Андрюха безразлично. «А мы домой. Положенное время досыпать. Не забудь обыскать труп и тщательно все проверить». «Отчего он умер?» — спросил я уже за воротами. Поселок по-прежнему мертвецки тих. «Отчего умер?» — удивился Андрюха и начал рассказывать. «Представь картину. Копается дяденька в машине, абсолютно уверенный в том, что о нем никто не знает. Винтики крутит и думает, куда бы коробочку приделать, чтобы незаметно была и звук хорошо записывала. В это время к нему абсолютно бесшумно подкрадывается Пушок и начинает дышать в затылок. Дяденька медленно поворачивает голову и видит перед собой улыбку саблезуба. Прямая кишка освобождается, мочевой пузырь тоже, сердце разрывается от страха и наступает смерть. Финита ля комедия. Вернувшись домой, мы выпили чаю и отправились спать. На этот раз уснуть так же быстро не получилось. Сны не снились, и слава богу. Утро началось со свежего чая, яичницы и дождя. Лить начало с рассветом и пока не прекращает, как бы не накрылся наш праздник. Позавтракав, Андрюха направился в спортзал, под который выделена одна из комнат дома. Тренироваться с утра — то еще удовольствие, но я решил не отлынивать. Потерять форму легко, а вот восстанавливать долго и трудно. Спортинвентаря немного. Скамья для жима лежа и штанга общим весом в 200 килограммов. Становую тягу или присед с таким весом мне точно не сделать. Не рекордсмен в этом деле. Про жим лежа и говорить нечего. Мой рабочий вес — 130 килограммов в жиме лежа. 170 становый и 150 присед. При желании могу поднять больше, но зачем мне это? Наращивать горы мышц не собираюсь. Для кого-то и такие показатели огромные. Помимо перечисленного имеются гантели по 50 кило каждая, турник, боксерская груша и две гири 32 и 24 килограмма весом. Не мешает обзавестись тренажерчиками. Местные умельцы наверняка способны сделать их. Тренировались почти час. Устали, вспотели и проголодались. У Андрюхи в холодильнике не густо, поэтому было решено ехать к Модесту. Его холодильник всегда полон. Шведский стол нам Модест предоставил, и мы начали раскладывать по тарелкам, кому что нравится. Я отрезал себе солидный кусок свиного рулета, а также налег на картофельное пюре и копченые бараньи ребрышки. Модест приступил к рассказу. «Узнать, кем был ночной счастливчик, я не смог. Отвез его к Уилкинсу, но сперва изучил. Ни одной наколки на теле. Возраст 30 с небольшим. По национальности вроде русский. С собой у него было немного инструмента. Моток проводов и коробочка с записывающим устройством. Хотел подцепиться к проводке и включить на постоянную запись. Флешка на 32 гига. Много бы записал». «Что сказал Уилкинс?» — поинтересовался я. «А что он может сказать?» — удивился Андрюха. «Стучал пану уже наш Уилкинс. Он ему обо всем докладывает». «Да, он сказал, что доложит пану», — ответил Модест. «Еще сказал, чтобы я передал Никите, что его паспорт готов». «Оперативно работает», — заметил я. «Надо будет заскочить. Но сперва к Кейле заеду». «Она еще не очнулась?» — спросил Модест. «Возможно, что уже очнулась, не знаю пока». Поблагодарив Модеста за вкусный прием, уехали. Андрюху я завез домой, потому что скоро должны приехать гости, а сам отправился по делам. Доктор Брунерман обрадовал с порога. Английский он знает и достаточно хорошо, но порой непроизвольно начинает скрипеть на немецком. В этот раз обошлось. «О, Ник!» — воскликнул Брунерман, увидев меня. «Думал, что вы не приедете. Как самочувствие? Ваша девушка Кейли пришла в себя ночью. Испугалась, но я ее успокоил. Ждет вас». «Самочувствие нормальное», — ответил я и поздоровался с доктором за руку. «То, что Кейли очнулась, хорошо. Сколько ей еще лежать у вас, не подскажете?» «Могу прямо сейчас отправить ее домой», — улыбнулся Брунерман. «Но только при строгом соблюдении постельного режима и приема лекарств, которые я дам. Готовы к такому, Ник? Если нет, то пусть девушка долечивается у меня». Я быстро прикинул варианты. «Оставлять Кейли здесь не стоит. Начнем заварушку, и она будет лакомым куском. Заложницей. Повезу к Андрюхе домой. Лучше Пушка охрана не придумаешь». «Выписывайте ее, доктор», — решил я. «Уже выписал», — улыбнулся немец. «Бюрократии у меня нет, все на словах. Уилкинс сказал, что у вас все оплачено, поэтому вопросов нет». Я улыбнулся в ответ. «Это хорошо, что оплачено». Кейли, увидев меня, хотел вскочить с кровати. Удалось не дать ей этого сделать и убедить, что покой в данном случае очень важен. Болезнь сказалась на ее внешнем виде. Лицо осунулось и стало слишком бледным. Похудела килограммов на 5 минимум. Ничего, быстро наберет. Пара походов в гости к Модесту, и любой наберет. «Когда меня выпишут, Ник?» — с мольбой в глазах спросила моя рыжая подружка. «Уже выписали», — улыбнулся я. «Сейчас Бронерман соберет нужные лекарства, поставит тебе и мне по уколу, и поедем домой». Кейли округлила глаза. «Домой? Ты успел купить нам дом, Ник?» «Нет», — улыбнулся я, подметив слово «нам». «Пока что поживем у одного хорошего человека. Если все сложится хорошо, то в скором времени у нас будет дом. Ты рада?» Моя рыжая подруга все-таки вскочила с кровати и повисла у меня на шее. Даже в щеку поцеловала. Дождь прекратился так же резко, как и начался. От тяжелых облаков не осталось и следа. Солнце, вступив в законные права, начало беспощадно испарять влагу. Скоро станет душно. У Джервиса Уилкинса пробыл недолго. Получил паспорт и сказал, что для Кейли его можно будет сделать позже, потому что она пока не выздоровела. Паспортом оказался заламинированный кусок бумаги, на котором имеется мое фото, имя и фамилия, дата рождения и идентификационный номер. Данные Уилкинс взял из старого паспорта, который я тоже забрал. Сомневаюсь, что когда-нибудь пригодится, но пусть будет. Андрюха, увидев Кейли, показал большой палец. Его дом моей рыжей подруге понравился. Показав комнату и убедив, что нужен строгий постельный режим, я познакомил ирландку с Пушком. Увидев саблезуба, Кейли пришла в ужас и сказала, что из дома не выйдет ни под каким предлогом. Мне именно это и нужно. Ровно в 11 утра к воротам подъехал суровый Мерседес Геленваген камуфляжного цвета. Измененный, как без этого. Лебедки спереди и сзади, багажник на крыше, мощный бампер, шноркели и огромные злые колеса. Я и Андрюха вышли встречать гостей, но встречать пришлось гостя. Алена Ревенко Максим уже завез к Модесту. По внешнему виду Максима Ефименко не скажешь, что он белорус. Обычный русский мужик. А чем, собственно говоря, мы отличаемся от белорусов и украинцев? Нас связывает огромная история. Максим среднего роста и жилистого телосложения. Андрюха рядом с ним кажется качком. Возраст Максима 36 лет, если мне не изменяет память. Одет в легкий армейский костюм, на ногах высокие ботинки, а на голове кепка. Лицо покрыто суточной щетиной. Который раз вспоминаю, что нужно побриться. Моей бороде могут позавидовать даже маджахеды. «Приветствую!» — воскликнул Максим и взял Андрюху в объятия. «Аленку я к Модесту завез, если что». «Привет, привет!» — ответил Андрюха, похлопав друга по спине и, разомкнув объятия, показал на меня и представил. «Это Никита Ермаков, новичок в нашем мире. Несколько дней назад прибыл, но уже успел побывать в нехилых передрягах». Максим сделал шаг ко мне, улыбнулся и, протянув руку, сказал: «Максим Ефименко». Я улыбнулся в ответ, пожал жилистую ладонь и сказал: «Никита Ермаков». «Познакомились, пора бы честь знать», — Андрюха показал на ворота. «Твою загоняем и едем на моей?» «На моей поедем», — ответил Максим. «Есть желающие оценить гелик смело за руль, но для начала чай. Устал с дороги». Кейли, вопреки моим наказам, постельный режим соблюдать не стал. Среди множества вещей, имеющихся у Андрюхи, для нее нашлась одежда, идеально севшая по фигуре. Пара спортивных костюмчиков, несколько джинсов, футболок и толстовок. Для кого была куплена одежда, Боков не сказал, а нас это не интересует. «Моему дому давно требуется женская рука», — радостно сказал Андрюха, увидев, что Кейли моет посуду. «Только без фанатизма, ладно? Дом весь твой, делай, что хочешь». Кейли прекратила мыть посуду и удивленно уставилась на меня. «Все нормально», — на английском успокоил я. «Говорит, будь как дома, все в твоем распоряжении. Мы чаю нальем и на улице посидим». «Я все сделаю», — заулыбалась Кейли и начала готовить нам чаепитие. «По-русски она пока не понимает», — сказал я Андрюхе и Максиму. «В скором времени исправлю это. Думаю, что пара-тройка месяцев и будет знать русский язык достаточно хорошо». «Кейли, ты хорошая девочка», — на идеальном английском сказал Андрюха и заулыбался. «Спасибо». В ответ улыбнулась Кейли и продолжила нарезать колбасу. «Уси-пуси развели», — недовольно сказал Максим. «Боков, ты когда таким добрым стать успел? Берем кружки и идем на улицу. Англичане, мать их!» Мы взяли кружки с чаем и две тарелки, наполненные печеньем, хлебом и колбасой с сыром. Особенно меня удивляет сыр и колбаса. Земные, из магазина, с местными не сравнятся. Все стопроцентно натуральное. Правда, есть один минус. Натуральное, значит, быстро портящееся. Стоило сесть в беседке и расслабиться, как абсолютно бесшумно появился старый контрразведчик Егоров и, недовольно встав на входе в беседку, вынул изо рта трубку и проскрипел. «Зазнались детки, однако. Дедушку совсем не навещают. Ну-ка, Андрюша, порадуй душу старика хорошим чаем. И побыстрее!» Боков, не сказав ни слова, вышел из беседки и отправился за четвертой кружкой. Дед Юра устало зашел в беседку и сел рядом со мной. Посмотрев на Максима, сказал, «Давай, разведчик, рассказывай, с чем пожаловал. Забывайте вы меня. Раньше в первую очередь к старику заезжали, совета спрашивали». «Дед, ну не начинай», — отмахнулся Максим. «Опоздал я просто. Хотел сперва дела сделать, а потом же к тебе заглянуть. Знаешь ведь, что к тебе по-быстрому в гости не зайдешь. Минимум часа на два». «Дед?» — удивился я. «А чего ты удивляешься?» — нахмурился Егоров. «Дед я. Лет 40 уже как дед. Для всех вас дед. Не родственники мы, можешь не думать. Я тут вроде энциклопедии». «Тогда понятно», — кивнул я. «То, что старый контрразведчик — ходячая энциклопедия, можно и не сомневаться. Из всех нас он в этом мире дольше всех и знает его лучше всех. Куда нам до него?» Вернулся Андрюха и вручил деду Юре кружку крепкого чая с молоком. «Как ты любишь», — добавил он. «Какой люблю тут нет», — недовольно буркнул Егоров. Прошла минута молчания. Ждем, когда контрразведчик начнет говорить. Ждем и жуем бутерброды, не забывая запивать их чаем. «Думал я, думал и думал», — наконец-то заговорил дед Юра. «И вот чего надумал. Вы все», — он строго посмотрел на каждого из нас, — «сопляки. Молоко на ваших губах еще не обсохло. И чего удумали-то? Власть захватить? А нужна она вам, эта власть?» «Дед, ну не начинай», — почти взмолился Максим. «Да, да, дед, не начинай», — поддержал Андрюха. Я решил промолчать. «А чего не начинать-то?» — возмутился старый контрразведчик. «Начну? Еще как начну! Из чего удумали? Чья идея устроить пьянку под боком у пана?» «Общее», — виновато ответил Боков. «Дурачье! Ей-богу, дурачье!» — недовольно покачал головой дед Юра. «Думаете, что самые умные, да? Хотите устроить попойку и тем самым ввести пана в заблуждение?» «Еще разведку провели», — добавил Максим, тем самым согласившись с заданными вопросами. «Ну, тогда слушайте мой ответ», — твердо заявил Егоров и начал вещать. «Пан — человек трусливый. Власть заставляет бояться всех и вся. Собираясь у него под боком, вы автоматически заявляете: «Вот мы, пан, собрались отдохнуть, разведать обстановку и ввести тебя в заблуждение. Убивать сегодня не будем, будем пить. Убивать начнем немного позже. Завтра или послезавтра. Или дней через пять, неделю». Что же сделает пан? Он испугается. Испугался уже, точнее. Заклятый враг собирается в кучу. Цель — разведка. Даже самый тупой испугается и примет меры. Пан их уже принял, не сомневайтесь. И будет продолжать принимать. Усилит охрану, созовет оплаченных наемников. Паранойя — страшная штука. Чем дальше, тем она сильнее. Желаете убить пана, делайте это сегодня, пока он не испугался окончательно. Завтра такой возможности у вас не будет. Помяните мое слово». «Красиво ты все разложил, дед», — пробормотал Максим. «Но мне ситуация видится иначе». «А мне плевать, как она тебе видится», — повысил голос Егоров. «Если я сказал, что вы убьете пана сегодня, значит, вы это сделаете? Или перечить мне собрался?» «Никак нет», — виновато ответил Максим и опустил взгляд. «Ты чего молчишь?» Дед Юра резко повернул голову и посмотрел на меня. Затем перевел взгляд на Андрюху и добавил: «И ты языки проглотили?» «Никак нет», — ответил Андрюха, став похожим на нашкодившего пацана. «Никак нет», — добавил я. Дед Юра устало встал и подошел к выходу из беседки, развернулся и продолжил вещать. «Сегодня все начнется. Завтра все три поселка будут наши. Сделайте, или на мои глаза можете не показываться. Чтобы без потерь. За каждого нашего я спрошу с вас троих. Вы это заварили, вам разгребать. Задача поставлена. Выполняйте. Я ухожу. Спасибо за чай, Андрюша. Все настроение испортил старый, — буркнул Андрюха, когда Егоров ушел. «Думаю, что он прав», — сказал я. «В его словах есть смысл. Ставишь себя на место пана и понимаешь, что поступил бы аналогично. Но именно я усилил бы защиту еще вчера». «Да, смысл есть», — согласился Максим. «Старый контрразведчик никогда не ошибался. По крайней мере, за то время, что я знаю его. Если он сказал, значит, будем делать». «Конечно, будем», — отмахнулся Андрюха. «Куда нам теперь деваться?» Закончив пить чай, мы прибрали со стола. Андрюха пошел относить грязную посуду, а Максим Ефименко проявил неожиданный интерес к моему пистолету, разглядев его в кобуре на поясе. «Никитос, интересная игрушка у тебя имеется», — сказал он. «Заценишь?» Я вытащил из кобуры ПЛ-15 и вручил Максиму. «Приятная пушечка. Российская, как погляжу. Новинка?» «В руке лежит прекрасно. Вес небольшой. Мне нравится». «ПЛ-15 пистолет Лебедева», — ответил я. «Относительно новый, так сказать. Мне понравился. Хотелось, конечно, что-нибудь импортное, ГЛОК или Беретту, увы, но денег не хватило. Протестировав этот пистолет, я влюбился в него. Ярыгин, которым довелось пользоваться в армии, нервно курит в стороне». «Чего глядите?» — спросил вернувшийся Андрюха и уставился на пистолет. «Ствол разглядывайте?» «Все хотел спросить, Никит, что за игрушка такая?» «ПЛ-15, пистолет Лебедева», — повторил я. «Разрешишь?» — с улыбкой спросил Максим. «Да, пожалуйста», — ответил я. Мишень Максим искал недолго и решил стрелять в поленницу дров. Несколько секунд на изучение пистолета, приведение в боевой режим, прицеливание и выстрел. Я заблаговременно зажал уши. Трех выстрелов Максиму хватило, чтобы поставить вердикт. «Приятный легкий спуск. Мне нравится этот пистолет. Звенит в ушах, правда. Не подскажешь, где можно купить второй такой? У меня тот самый Ярыгин, и, похоже, ему пора на покой». «Вряд ли его можно купить тут», — ответил я. «Хотя кто его знает? Где ближайший оружейный магазин?» «В двойке, но он полное...» Андрюха забрал у Максима пистолет и начал изучать его. «Да», — согласился Максим. «В двойке магазин так себе. Старьем торгуют и патронами распространенными. Еще в Светлом магазин имеется, а точнее два. Один под НАТО заточен, другой под наше оружие. В них я такого пистолета не встречал. Может быть, в центре материка можно найти? Кстати, мой тебе совет. Патронами пользуешься наверняка отечественными, и качество у них не самое лучшее. Возьми лучше импортные. Ствол сбережешь». «Рты открыли, ушки закрыли», — скомандовал Андрюха и начал стрелять по поленнице. Сделав два выстрела, воскликнул: «Мне нравится! Спуск и правда офигенен! У меня есть ПМ, ТТ, Стечкин и Ярыгин. Еще Вальтер имеется и ЧЗ с огромным настрелом. Эта пушка явно превосходит их. Отдача приятная и почти неощутимая. Быстрый возврат прицела. Никитос, глушитель у тебя к нему имеется?» Пришлось идти за глушителем, а затем и патронами. Почти час мы тестировали пистолет, игрались как малые дети, так сказать. Теперь придется чистить. Настрел перевалил первую сотню. Я ожидал, что под капотом Геленвагена находится V12, но оказалось, что там сидит 5-литровый бензиновый V8 начала 90-х годов, способный выдать 200 с небольшим лошадиных сил. Моя Toyota за геликом угнаться не способна, но и он не может называться быстроходной машиной. Вес и мощные колеса съедают лошади. Машина прыткая, но не настолько. Аудюха Сашки Бодрова утрет нос гелику играючи. «А чего ты хотел, Никита?» — удивился Максим. «Хочешь мощности, бери современный, с 12-цилиндровым мотором, 6 литрами объема и 600 сил под капотом. А на мой гелик не наговаривай. Если надо топнуть, я топну и уйду от погони. Мало кто способен догнать меня». Протестировав Mercedes Геленваген, могу сказать одно. Он неплох. Не самая лучшая машина для этого мира, но и не самая худшая. Toyota Surf проигрывает только в мощности, а вот по остальным показателям превосходит. Комфортная, просторная, не такая прожорливая и, самое главное, надежная. «Средний расход какой?» — поинтересовался я. «Большой расход, Никита», — с огорчением ответил Максим. «Но, слава богу, к бензину не привередлив». 30 и больше расход у него», — весело сказал Андрюха с заднего сиденья. «Говорю смело, гелик не для этого мира. Продал бы его к чертям, да купил что-нибудь нормальное. Крузака, 80-ку или сотку. 105-го. Не продам, огрызнулся Макс. Я за него 3 ляма отвалил. Ваших российских рублей. Это ограниченная серия, если что. Мне достался с пробегом менее 20 000. На нем пахать и пахать еще. Жаль, что расход большой. Зато запчастей не нужно. Не ломается мой гелик. Спорить с Максимом не стали. Ломается любая машина, когда подходит срок. Не ломается только лом. Он обычно гнется. Остановив машину у нужного дома, я вернул ключи хозяину. 10-минутной поездки на гелике хватило. Даже по мерсу скучать начал. Кто-то в мире прежнем ездит и радуется. Затариваться мясом мы приехали к украинцу по имени Нестор. Здоровенный дядя возрастом за 50. Спец по разведению свиней. «Нужно мясо для шашлыка, едем к Нестору», — сказал Андрюха. Мясо взяли прилично. 20 с лишним килограммов. Мясо свежее, вчера еще бегало и хрюкало. Нестор за копеечную плату вызвался замариновать его для шашлыка. Мы выбрали 5 видов маринада и спустя 20 минут получили 5 пакетов по 4 с лишним килограмма каждый. Расплатившись, двинули к человеку по имени Зураб выпивку покупать. Подвал в доме Зураба — мечта алкоголика. Есть все, что пожелаешь. Все местное, естественно. Набрали прилично и за одну ходку унести не смогли. Мы собираемся пить, а не убивать. Точнее, делаем вид. Подозрений вызывать не стоит. В следующий час были закуплены овощи, рыба, мясо и колбасы для нарезок и бутербродов, всевозможные соусы и прочая мелочь. Также купили древесный уголь для шашлыка, который не сильно распространен. Идея на будущее, если что. Делать древесный уголь не так сложно, а стоит он в этих краях дорого. 100 кредитов за 3 килограмма при цене дизельного топлива в 10 кредитов за литр. Приехав к дому Андрюхи, в третий раз переложили покупки в мою Тойоту и облегченно выдохнули. Задачи выполнены и можно отдыхать. Максим Ефименко уехал в гости к деду Юре. Андрюха решил прогуляться до Модеста, а я пошел к Кейле. Серьезный разговор будет. Кейли непоседа наводит порядок в Андрюхином доме. Прошло всего ничего, а ее лицо успело преобразиться. На щеках проявился здоровый румянец, значит, активно выздоравливает. «Кейли, надо серьезно поговорить», — сказал я и сел на диван. «Я слушаю», — улыбнулась она и продолжила орудовать тряпкой. «Пыли в доме много, но совсем скоро она исчезнет. Сегодня вечером ты будешь в доме одна», — начал я. «И ночью тоже. И утром, скорее всего, нас все еще не будет». «Куда-то уедете?» — нахмурилась Кейли и пристально посмотрела на меня. Я задумался. Врать или сказать правду? Если совру, то она все равно узнает со временем, где мы были и чем занимались. Скажу правду, неизвестно, как отреагирует на нее. Решил говорить как есть. Правду. «Мы поедем убивать Кейли», — тихо ответил я. Ирландка смутилась и, кажется, впала в ступор. «Убивать плохих людей», — так же тихо добавил я. «А если вас убьют?» — спустя минуту спросил Кейли. «Что будет со мной?» Я встал, подошел к своей ирландке и обнял. «Да-да, именно к своей. Моя она и ничья больше. Спас ее я, мне за нее и отвечать. Если захочет уйти, то другое дело, сомневаюсь, что захочет». Кейли прижалась к моей груди и обняла в ответ. «Не убьют», — тихо, но убедительно сказал я. «Обещаю, что не убьют». «Нет, до поцелуев не дошло». «Могло дойти, но я не стал. Рано нам целоваться. Подождем. Не привык пока. Не ощущаю. Не знаю, чего хочу. Хочу понять. Понять, есть ли у меня с Кейли будущее. Просто секс точно не нужен. Просто секс был с Машей из темного будущего. И с девушками, которые были до нее. Надоело, если честно. Новый мир, новая жизнь. Попробую влюбиться». «Как все прошло?» — поинтересовался Андрюха, когда я вышел на улицу. Прошло 30 минут, и он успел вернуться от Модеста. «Нормально прошло», — ответил я. «Убедил, что все будет хорошо. Правду сказал». «Ну и правильно», — поддержал Андрюха. «Правда лучше лжи, как ни крути. По крайней мере, перед самим собой не стыдно. Но порой соврать проще». «Да», — согласился я. «Порой проще соврать». Пушок замяукал столь неожиданно, что я подумал, а не свалить ли мне. «Мяуканье...» Звук напоминает только относительно. Скорее, он похож на жуткий рев. Даже мярганье котов, решивших выяснить, кто из них круче в темной подворотне в тот момент, когда ты там проходил и думал о прекрасном, кажется легким шумом, не способным взбудоражить нервную систему. «Не бойся», — тут же успокоил Андрюха и крикнул. «Ушок, тишина, я тебя услышал!» «Чего он орет?» — испуганно поинтересовался я. «Жрать захотел?» «Если бы», — ответил Андрюха. «Когда он хочет жрать, то нежно мяукает или мурлычет. Этот звук говорит, что Пушок встревожен. Опасность, Никит. К нам идут потоки внимания. Я говорил, что саблезубы этого мира эмпаты. Кто-то интересуется нами. И этот интерес имеет агрессивный характер». Моя Тойота стоит ближе, и мы быстро взобрались на нее. С крыши машины видна большая часть поселка Заксенхаузен, все ближайшие холмы и участок дороги в полкилометра длиной, ведущий в соседние поселки и город Светлый. Там, за границей видимости дороги, заметно поднимающееся в воздух облако пыли. «Колонная пылит», — сказал я. «Минимум 4 машины едут». Пушок мог почувствовать опасность на таком расстоянии? «Если хотят убить именно меня, то нет», — тихо качнул головой Андрюха. «Если хотят убить его, то да». «К нам едут, Никит, можно не сомневаться. И едут с одной целью — убивать. Похоже, что пан устал бояться. Плохи дела». Первый виновник, поднимающий пыль, показался, и я узнал один из французских хаммеров, стоявших на охране КПП поселка Рог. «К нам едет тот, на крыше которого имеется вполне работоспособный крупнокалиберный пулемет. Лучше бы с неработающей пушкой отправили. С пулеметом не пободаешься». «Это наемники», — устало сказал Андрюха и спрыгнул с крыши. Уже на земле добавил: «Значит, следом за ними едут ребята пана. Крайние меры. Целый взвод по нашу душу отправили». Показалась вторая машина. Черный внедорожник. Понять, какой марки, пока невозможно. Похож на «Шевроле Тахо». «Спрыгивай, Никита, пошли», — позвал Андрюха. «Свалить у нас все равно не получится. Вариант только один. Даем бой. Сомневаюсь, что есть смысл». Я спрыгнул, быстро осмотрел территорию и понял, что французский «Хаммер» заедет во двор либо через ворота, либо проломив забор. Остановить его мы не способны. Давать бой тоже нет смысла. Ни тяжелого вооружения, ни хорошего укрытия. Дом стоит обособленно на окраине поселка. Ловушка. «Даем бой и практически сразу умираем», — сказал я. «Не знаю, как ты, а мне возможности крупнокалиберных пулеметов известны. Андрюх, нам проще застрелиться». Андрюха хотел ответить, но в этот миг окрестность накрыл голос, транслируемый из громкоговорителя, установленного во французский «Хаммер». «Боков, сопротивление бесполезно!» «Говорит Зубарев. Предлагаю не делать резких движений. Ты ведешь себя спокойно, и мы не жмем на спуск. Андрюх, убивать тебя не хочется. У нас приказ пана, прояви понимание». Андрюха сел на траву, где стоял, и схватился за голову. «И котенка своего на цепь посади, иначе сам знаешь, что с ним станет», — добавил некий Зубарев. «Ушок, сиди тихо», — скомандовал Андрюха, продолжая смотреть в землю. Я, не зная, что делать и куда бежать, спросил. «Варианты?» «Они есть, Никит», — удивился Андрюха. «Просто ждем, и все. Ты слышал, что они сказали?» Ворота распахнулись от удара мощным бампером, и во двор, невзирая на аккуратно скошенную траву, влетел французский «Хаммер». Следом за ним въехали 3 черных «Шевроле Тахо». Четвертый остался у ворот, потому что ему банально не хватило места. Я и Андрюха к тому времени встали у входа в дом. Из оружия у меня пистолет, а вот Боков пустой. Зачем нам оружие, если сдаваться надумали? Первым из «Хаммера» вышел одетый в камуфляжный костюм здоровяк. На голове красуется краповый берет. Вооружен пулеметом печенек. Рожа злая и готовая убивать. «Это Зубарь. Он командир наемников», — сказал Андрюха и обратился к здоровяку. «Привет, Зубарь. Вот он я, безоружный и готовый сдаться. Рад? И тебе не хворать, Боков», — ответил Зубарь и направился к нам. Из машин полезли бойцы. И вправду, минимум взвод наберется. Наемников всего 6, включая недавнего знакомого Фомина. Остальные бойцы пана. Мани у них на наколке, что ли. Зубарев подошел к нам и начал пристально смотреть. Повернувшись к своим, скомандовал: «Обыскать тут все, включая дом. Боков, зверюга твоя где?» «На территории», — спокойно ответил Андрюха. «Вы не ссыте, пока не прикажу, не тронет». «Ты мне условия ставить будешь?» — рявкнул Зубарь. «Голос у него хороший, только команды раздавай». «Я просто предупредил тебя», — безразлично сказал Андрюха. Зубарь протянул руку и потребовал. «Пистолет!» Я нехотя вытащил ПЛ-15 из кобуры и отдал. «Интересно», — пробормотал Зубарь. «Это же пистолет Лебедева. Давно мечтал его в коллекцию заполучить. Мечты сбываются». «Ненадолго», — рыкнул Андрюха, мгновенно разозлившись. «Зубарь, ты охренел? Ты понимаешь, что это война? Понимаешь, что не выживешь?» «Андрюх», — на лице Зубаря отобразилась довольная ухмылка. «Пан приказал мне взять тебя живым или мертвым. Он направил мой пистолет в голову Бокова. Хочешь мертвым? Скажу, что оказал сопротивление». Послышался шум экстренного торможения по грунтовке. Геленваген Максима Ефименко чудом не впечатался в крайний «Шевроле Тахо». Минимум 10 стволов тут же уставились на него. Максим не заставил ждать и, выскочив из машины, бодрым шагом направился к нам. «Вот и Максимка пожаловал», — довольно сказал Зубарь. «Его тоже приказано взять. Всю вашу шайку-лейку собрать приказали». Максим Ефименко светится от радости, не обращая внимания на стволы, которые на него направили. Когда он успел поправиться? Или броню под костюм нацепил? Остановившись перед Зубарем, Максим протянул руку и сказал: «Здороваться не хочешь?» «Здорово», — растерянно ответил Зубарь, сунул мой пистолет под поясной ремень и пожал руку Максима. Максим сделал всего одно движение свободной левой рукой, и послышался щелчок наручников. Зачем он прицепил к себе Зубаря? Свою левую руку Максим прицепил к правой Зубаря. «Ты дурак?» — округлил глаза Зубарь и посмотрел на Максима, как на идиота. «Тип того!» — улыбнулся он и свободной правой достал из кармана небольшой беспроводной детонатор. Продемонстрировав его, добавил. «Расстегни мне курточку, а то вспотел я чего-то». «Взрывчатка!» — рявкнул Зубарь и дернул Максима на себя. «Она самая!» — ответил Максим, не сдвинувшись с места. Только щелкнули наручники, зажав руки еще сильнее. Синяки точно останутся. «Я сейчас нажму кнопку», — сказал Максим и зажал кнопку детонатора большим пальцем. Дернулись все. Я, Боков, Зубарь и его бойцы. Дернулись, но ничего не произошло. «Не ссыте», — сдерживая смех, сказал Максим. «Детонатор у меня перенастроенный. Нажатие к взрыву не приведет. А вот если отпущу, бабах будет серьезный. Уяснил, Зубарь?» «Ты идиот!» — взревел глава наемников. Своим парням он скомандовал: «Всем стоять и не дергаться! Стрелять запрещаю! Полоумный нарисовался!» «Сам ты идиот, Зубарь!» — с улыбкой ответил Максим. «Я, в отличие от тебя, нормальный. Попрошу снова. Расстегни мне куртку. Жарко». Зубарь с предельной осторожностью взял язычок замка легкой куртки Максима и потянул его вниз. Взору предстали темно-красные брикеты Семтекса, плотно сидящие друг к другу и увитые тонкими проводами. Семтекс — пластичная взрывчатка, в основе которой лежит гексоген. В Сирии мне доводилось видеть, как бахает Семтекс. Особой разницы со всем известным С4 нет. Убивают обе прекрасно. «Мать твою!» — воскликнул Боков. Я тихо присвистнул. «Твою дивизию!» — пробормотал Зубарь. «На мне около 20 килограммов гексогена», — спокойно сообщил Максим. «Вдвое больше лежит в машине и тоже подцеплено к детонатору. Если кто-то не знает, что такое Семтекс, то смело заявляю, он мощнее тротила. Отпущу кнопку, и не выживет никто. Есть желающие проверить?» Несколько бойцов, стоящих у ворот, начали тихо пятиться. «Стоять, суки!» — грозно рыкнул Зубарь. «Надумаете свалить, лично перестреляю!» Не знаю, врет ли Максим про взрывчатку в машине, но того, что на нем навешано, достаточно, чтобы угрохать всех присутствующих. Не хочется мне, чтобы он кнопку отпускал. Ой, как не хочется. «На бога надейся, а сам не плашай», — сказал Максим, пристально глядя на Зубаря. «Слыхал такую поговорку? Как видишь, я не плашаю. Подстраховался малость. Думаю, что для переговоров ты созрел, верно?» «Верно», — сквозь зубы ответил Зубарь. «Ну, тогда пошли». Максим дернул рукой и потащил Зубаря к французскому «Хаммеру». «Поедем на нем. Говорить будем в поле, потому что так надежней. Не стоит недвижимость портить, если что-то не так пойдет. Твои ребята пусть за руль прыгают, а пановские пассажирами побудут. Твои надежней точно не свалят. Никита и Андрюха на моем гелике поедут. Все понятно объяснил?» «Понятно», — буркнул Зубарь и начал командовать. Спустя 3 минуты мы расселись по машинам и выдвинулись в ближайшее поле, а точнее на холм. «Проверь, есть в багажнике взрывчатка или нет», — попросил Андрюха, севший за руль. «Не хочу проверять», — резко ответил я. «Надо, сам проверяй». «Не хочу», — замотал головой Андрюха. «Страшно». «Как может быть не страшно? Беспроводные детонаторы не слишком надежны. Сбой и того. Даже понять, что умерли, не успеем». «Макс, красавчик», — сказал Андрюха. Нехило так подстраховался. Надо же было додуматься, пояс шахида нацепить. 20 кило Симтекса. Где он его взял-то? И еще 40 у нас в багажнике. Я плохо знаю Максима Ефименко. «Ага», — только ответил я. Андрюха остановил гелик за Хаммером. Нехотя подползли джипы «Шевроле». Также нехотя все начали выходить из машин. «Я в данный момент для вас царь и бог», — начал вещать все еще сцепленный наручниками с Зубарем Максим. «Вы все зависите от моего большого пальца. Он устанет, и вы умрете». «Макс», — начал Зубарь. «Я 4-й десяток, Макс», — рявкнул Максим. «Что говорю, то и делаем. Все согласны? Если да, то просто молчите. Не согласны, скажите об этом». Никто из бойцов не осмелился открыть рот. Зубарь оскалился, но тоже промолчал. «Первостепенная задача — сложить все оружие в одну из машин», — продолжил Максим. «Приказал, делаем». Секунд 10 никто не решался пошевелиться, а затем у одного из бойцов сдали нервы. Им оказался 20-летний паренек с наколотой на шее змеей, вооруженный АК-103. Приблизившись к крайнему из «Шевроле», он открыл дверь и забросил в салон автомат. Следом за ним отправился пистолет, а затем разгрузка. «Славный малый», — сказал Максим. «Повторяем. Андрюх, забери у Зубаря пулемет и пистолет Никиты. Их туда же. Говорить будем без оружия, мы не исключение». 2 минуты, и ни у кого не осталось оружия. Максим пристально смотрел за каждым. Разоружились все, нет сомнений. Ножи и те оставили. «Вот теперь я спокоен, Зубарь», — улыбнулся Максим. «Теперь можно говорить». «Говорить?» — Зубарь начал дергать рукой, пытаясь освободить ее от наручников. «Макс, ты конченый псих!» «Что натворил, урод? На тот свет меня решил отправить?» «Макс, деактивируй чертову взрывчатку, богом прошу!» Вот он как завелся. Испугался, значит, суровый Зубарь. Понятное дело, страшно. Всем страшно. Посмотришь на бравых ребят пана и смеяться хочется. Приехали загорелые, жизнерадостные, а теперь бледные, как покойники. Всем жить хочется. «Прекрати меня оскорблять, Зубарь!» — тихо попросил Максим. «Я обвешался взрывчаткой не просто так. Вы приехали убивать моих друзей. Мы ответили подобающе. Что не нравится? Ты и твои ребята останутся живы. Пацанчики пана вряд ли. Все по-честному, верно?» Глаза Зубаря резко увеличились. «Не понял». «Чего?» — испуганно крикнул один из бойцов. Парняга моего возраста с ровным шрамом на левой щеке. Ножом оставленным, не иначе. «Чего слышал?» — спокойно ответил Максим и снова обратился к Зубарю. «Пусть твои ребята отходят от ребят пана. Пока убивать никого не буду, но если кто-то дернется, то умрет. Старый все видит. 100 лет, а стреляет без промахов». Началась суматоха. Бойцы Зубаря попятились к нам. Бойцы, присланные паном, забеспокоились, но с места не сдвинулись. Неужели старый контрразведчик Егоров где-то рядом? Или он давно здесь? Не поверю, что все спланировано. «Командуй, Андрюша», — попросил Максим. «Закрой глаза», — сказал мне Боков и тут же добавил. «Пушок, твой выход». Саблезуб возник бесшумно. Увидел его в прыжке. Огромная кошка, успевшая сменить окрас и слиться с местностью, свалила 2 бойцов и продолжила убивать. Касание лапой, боец падает с разорванным горлом. Укус... Еще один боец умирает, потому что клыки саблезуба отлично прокусывают черепную кость. Секунды тянутся долго. Их было 5. Может быть, 7. Всего 7 секунд, чтобы убить 20 с небольшим человек. 7 секунд, за которые грозный хищник успел сделать многое. Способен на такое человек с автоматом в руках? Нет, не способен. Бойцы пана разбегались, но не успевали. Для саблезуба они как черепахи. Высока реакция кошачьих. Слишком высока. Мы стояли и смотрели на умирающих людей. Я, Андрюха Боков, Максим Ефименко, Зубарь и его 5 бойцов. Смотрели молча. Кто-то с безразличием, а кто-то с ужасом на лице. Меня страх окутал с головы до ног. Страх, вызванный стонами, кровью и запахом смерти. Пушок, закончив дело, спокойно лег на траву и начал умываться. Кровь, в которой измазался ему не по душе. Жуткая пасть, украшенная двумя мощными клыками, стала бордового цвета. Густые капли падают с нее. Совсем скоро эти капли впитаются в землю. «Вот видишь, Зубарь», — первым нарушил тишину Максим. «Видишь, что бывает, когда не продумываешь ходы наперед? Мы предугадали действия пана и немного подстраховались. Ты и твои ребята-наемники решили не трогать вас. Зачем убивать тех, кто невиновен? Вы ведь всего-навсего цепные псы. Люди, которые продают свои навыки за деньги. Вы в данном случае никто». Зубарь из транса не вышел. Продолжал стоять и смотреть на умирающих бойцов пана. Смотреть и не понимать, что произошло. Я на ватных ногах подошел к «Шевроле», в которой мы сложили оружие, и отыскал свой пистолет. С полным безразличием выстрел в голову бойца, пытающегося собрать собственные кишки. Глубокая рана на брюхе значит только одно — смерть. Долгую и мучительную смерть. Когти саблезуба порвали много органов. Длинные и острые когти. Вторая пуля досталась бойцу с прокушенным плечом. Пушок укусил его лишь раз, но этого достаточно, чтобы размозжить большую часть костей и оставить глубокие раны. Затем была третья и четвертая пули. А затем я сбился со счета. Патроны закончились на последнем бойце. Пистолет щелкнул. Боец с ужасом в глазах и открытым в молчаливом крике ртом посмотрел на меня. Когти располосовали грудину. В ране видны легкие, из которых выходит кровавого цвета пена. Слишком живучий. Чужой выстрел заставил вздрогнуть. Боец обмяк. Выстрелил дед Юра. Старый контрразведчик Егоров. «Представление окончено», — негромко сказал он и сунул пистолет ТТ куда-то под куртку. «Слишком грязно. Противно смотреть. Надо убрать. Машина сейчас приедет. Яма уже ждет». «Вы устроили войну!» — неожиданно взорвался Зубарь. Кажется, ему недалеко до истерики. «Вы понимаете, что будет? Вся шайка пана начнет охотиться за вами. Это война!» «Самая настоящая война!» Максим Ефименко отцепил наручники от руки Зубаря и спокойно сказал. «У тебя и твоих парней два варианта. Первый. Вы уезжаете и делаете все, что пожелаете. Встанете на сторону пана, ваше право. Вы же купленные, мы понимаем. Останетесь с нами и будете против пана. Выбирай, Зубарь». Зубарь начал пятиться назад. Максим усмехнулся и отпустил палец, удерживающий кнопку. Ничего не произошло. Понт. Бутафория. Обман. Либо муляж, либо взрыватель не активирован. Зубарь взревел и тут же оправдал свое прозвище. Стал похожим на рвущегося в бой зубра. Огромного и сильного, не знающего преград. Егоров выстрелил в воздух и крикнул. «Не драться! Перестреляю, с меня станется! Никита, Андрей, Максим и Степан, все в машину и уезжайте! Я тут сам совсем разберусь. Степа, ты меня понял?» Грозный вид Зубаря куда-то подевался. Опустив голову, он виновато сказал. «Я тебя понял, дед». Андрюха слегка толкнул меня в сторону Геленвагена Максима и шепнул. «Садись за руль и поехали. Надоело мне уже это. Хоррор-комедия». Я сел за руль, Андрюха прыгнул на пассажирское, и мы тихо двинулись в сторону его дома. Французский Хаммер лениво пополз следом. За его руль сел Зубарь. «На тебе лица нет», — заговорил Боков. «Удивлен произошедшим?» Я не ответил. «Удивлен» — мягко сказано. Я в шоке. В глубоком шоке. «Извини, Никит», — продолжил Андрюха. «Ты человек новый, поэтому мы должны были тебя проверить. Произошедшее предполагалось, но точной инфы не было. Пан должен был отреагировать на нашу движуху. Он отреагировал и прислал ребят. На данный момент все нормально. Неплохо и нехорошо. Просто нормально. Тебя я не просто так отправлял в рог. И Саня Бодров к пану тебя тоже не просто так потащил. История твоего прибытия слишком веселая и слишком неправдивая. Много непонятного». Я тихо спросил. «Вы подозревали, что я человек пана?» «Без подозрений никак, сам понимаешь», — ответил Андрюха. «Но теперь ты вне подозрений. Твоя рожа это показала. Сыграть так правдоподобно просто невозможно. Пана ты точно не знал раньше и отношения к нему не имеешь». «Вы дебилы», — сказал я и замолчал. «Я и пан, как вообще можно додуматься до такого? А моя история? Что в ней такого? Если Зубарь встанет на нашу сторону, то шансов будет больше», — сказал Боков. «Его ребята нужны нам». Я понял, что все не так, как говорили, когда подъехал к дому Андрюхи. Во дворе слишком людно. Стоит Ауди Бодрова и неизвестный мне Гранд Чероки начала 90-х годов. Булата Мусина, Дениса Нагуманова и Сашку Бодрова узнал без труда. В двух женщинах разгадал Ольгу Баркову и Раису Серкову. Последняя стоит с винторезом в руках. Молодой парень в полной экипировке, нет сомнения, Паш Кузнецов. Всех их не должно быть здесь. «Пошли», — ответил на мой молчаливый вопрос Боков и вышел на улицу. Сзади подъехал французский «Хаммер» и запер выезд из двора. Я вышел из машины следом за Боковым и молча пошел к ожидающей нас компании. Умелой подсечки под ноги не ожидал, поэтому ткнулся лицом в траву. Болезненно так ткнулся, не успев выставить руки, потому что Андрюха успел их схватить и вывернуть. Тут же подбежали Сашка Бодров с Булатом Мусиным и не дали мне попытаться оказать сопротивление Бокову. Мои руки силой скрестили. Послышался треск строительной стяжки. Следом за ним еще один, стянули ноги. На голову натянули черный мешок. «Суки! За что? И зачем на голову мешок? Что я, ваших рож не узнаю?» «В баню его», — скомандовал Андрюха, пока я додумывал, что произошло. «За что?» — крикнул я, чувствуя соленый привкус во рту. Падение неслабо прикусил щеку. Кто-то пнул меня по ребрам, и они отозвались жгучей болью. Сильные руки подняли и куда-то понесли. «За что, мать вашу?» Я сплюнул кровь прямо в мешок. Нехилый кусок щеки с внутренней стороны отпластал, видимо. «Чем вызвано такое отношение ко мне? Почему? Я никого не предавал! Я не человек, пана!» По знакомому скрипу понял, что затащили в предбанник. Несколько секунд, и горизонтальное положение сменилось вертикальным. Мешок скинули. На меня смотрят Раиса Серкова и Ольга Баркова. Нехорошо так смотрят, ухмыляясь. Кроме них и меня в предбаннике никого нет. Нифиговое знакомство, я скажу. «Привет, Никита», — сказала Раиса и нехорошо улыбнулась. «Привет-привет», — добавила Ольга. Раиса Серкова моложе Ольги Барковой, но не намного. Обе чем-то похожи. Худые, но жилистые. Работа, видимо, такая. Явно не блинчики стряпают каждый день. И точно не часто их едят. Лица видны плохо, потому что лампочка находится позади них, а на улице не успел путем разглядеть. «Привет», — сухо ответил я и сплюнул кровь на пол. «Интересно, что сейчас мне скажут». «Видишь это?» — спросила Раиса, показав мне портативный плеер. Я кивнул. «Глаза на месте, поэтому вижу». «Тут твои переговоры с паном записаны», — спокойно сказала Ольга. Я начал смеяться. Громко и от души. «Какие нахрен переговоры? Я пана вживую всего лишь раз в жизни видел и говорил с ним всего лишь раз. Мы не знакомы с ним, разве только из досье, в котором пана предписано убить». «Ударились?» — спросил я, прекратив смеяться. «Мои переговоры с паном? Включайте, послушаю». В предбанник влетел злой до ужаса Боков и начал орать. «Чего творите-то, а? Совсем на фоне подозрений крыша поехала! Я же просил все по-честному делать! Почему?» «Перестраховываемся», — резко ответила Раиса. Боков выхватил у нее портативный плеер и с психу раздавил его одной рукой в мелкое крошево. Показав на дверь, взревел. «Вышли обе!» Раиса и Ольга пожали плечами и спокойно покинули предбанник. «Параносчица недоделанная», — сказал вслед женщинам Андрюха и, вытащив складной нож из кармана, сделал шаг ко мне. Я все это время, наблюдавший за происходящим, занервничал. Рожа у Бокова злая, нож в руке, и движется он ко мне. Надеюсь, что хочет разрезать стяжки. Но что, если это не так? «Не ссы, Никит», — сказал Андрюха, склонившись надо мной. «Просто мои друзья перестраховались. Хотели, так сказать, на понт взять. Я-то не знал. Мои руки и ноги получили свободу. Выплюнув скопившийся во рту сгусток крови, я злобно посмотрел на Андрюху и сказал: «Объясни мне, что произошло, или кто-нибудь получит по роже». «Остынь, Никит», — попросил Андрюха. «Это нелепая случайность. Не нужно никого трогать. Мы извиняемся». «Извиняетесь?» Я задрал футболку и показал место, где чей-то носок ботинка соприкоснулся с моими ребрами. Получилась нехилая ссадина, и вскоре вылезет синяк. Скользящий удар был. «Кто это сделал, Андрюха?» «Это сделал я, но я не...» Я ударил без замаха, но со всей силы. Кулак впечатался в скулу Бокова, но он выстоял. «Теперь продолжай», — кивнул я, немного выпустив пар. «Это меньшее, что можно получить за подобное отношение». Андрюха Боков, морщась, пошевелил головой и продолжил. «Я не знал, Никит. Честно, не знал. Говорю коротко и ясно. Уговор был, но мои товарищи переборщили. Тебя мы слушали все это время, с момента твоего появления в поселке. Все ждали, когда свяжешься с паном. Но Гуманов снял прослушку и проверил тебя, пока мы были на холме. По обговоренному сигналу, если обнаруживается твоя связь с паном, я валю тебя. Связи не обнаружилось, но товарищи решили иначе, и сигнал все же подали. Ты чист. Извини за случившееся. Зарядил я тебе, потому что успел огорчиться. Не ожидал, что ты предатель. Рад, что не предатель». Я обогнул Андрюху, пинком открыл дверь и вышел на улицу. Ничего не изменилось. Нас молча ждут. Кто-то улыбается, кто-то просто смотрит, а кто-то хмурится. Максим Ефименко и Зубарь все еще сидят в машине и о чем-то говорят. Судя по рожам, диалог напряженный. «Кто из вас идиот?» — громко спросил я. Сзади возник Боков и, положив руку мне на плечо, попросил: «Остынь, Никит». «Остыну», — ответил я и приблизился к Раисе и Ольге. «Паранойщицы, верно?» «Сам такой», — оскалилась Ольга Баркова. «Перестраховались», — спокойно ответила Раиса Серкова, успев избавиться от винтореза. «Дуры», — прошипел Боков и пошел к беседующим Максиму и Зубарю. «Андрюх, когда начинаем?» — в спину спросил Булат. «Скоро», — не оборачиваясь, отозвался Боков. «Можете собираться. 20 минут на Заксенхаузен, потом едем к пану». Саня Бодров подошел ко мне и, протянув руку, тихо сказал: «Пошли, отойдем». «Пошли, отойдем», — ответил я и пожал ладонь. Мы сели в беседке, Бодров заговорил. «Никит, извини нас, переборщили малость. Это все Оля и Раиса. Заслужить их доверие проблематично. Они всех и вся подозревают в связи с паном. Такая вот канитель. Ты как, не передумал?» «Не передумал», — качнул головой я. «Проблема лишь в том, что дальнейшие планы мне неизвестны. Разыграли вы все славно, не поспоришь. Жаль, что переборщили. В поселке суета не началась? По-любому кто-нибудь просек о движухе и уже доложил Уилкинсу. А тот, в свою очередь, пану». «Мы не дураки, Никит», — ответил Бодров. «Связь Заксенхаузена с остальным миром отключили пару часов назад. Пока что бояться нечего. Скоро начнем, вот тогда будет чего опасаться. Ты по большей части просто смотри. Все должно пройти гладко и при поддержке местного населения». О чем говорили Боков и Ефименко с Зубарем, я не знаю, но договориться они смогли. Зубарь и его парни встали на нашу сторону. Правда, его парни пока не в курсе. Они и старый контрразведчик Егоров еще не вернулись. На холме их нет, а значит, скоро подтянутся. «План не меняется», — начал командовать Андрюха. «Что делать, всем известно. Корректировки касаются только Бодрова и Серковой. Первый едет на транспорте Зубаря вместе с ним, вторая берет в компанию Никиту. Едете на его машине. Всем все ясно?» «Давно ясно!» — восторженно крикнул Кузнецов. «Ну тогда начинайте», — махнул рукой Боков и лениво направился к своему крузаку.